помните тот вечер в роще, ночь, проведенную нами на озере? Я мечтал тогда лишь об одном — заключить вас в свои объятия, целовать вас. И теперь, при виде вас, я теряю голову. Я...» Он побледнел, глядя на нее. Его дыхание было тяжелым и прерывистым. Каро вздрогнула и, выскользнув из ее рук, вскочила на ноги. Он поймал ее и снова притянул к себе, сжав с такой силой, что у нее захватило дыхание. Она чувствовала, что близка к обмороку. Принц отпустил ее. Каро открыла глаза, и их взоры встретились. Она поднялась, опираясь на подушки, прижав руку к сильно бьющемуся сердцу. В своем смятении она повторяла себе, как во сне: «Сейчас 20-е столетие, и в жизни таких вещей не бывает». Девушка прошептала, задыхаясь: «Вы не должны, не можете удерживать меня силой». Он снова рассмеялся. «Вы ненавидите, вы презираете меня за то, что я удерживаю вас силой, за то, что не признаю требований приличий и предрассудков, которыми живет ваше цивилизованное общество. Вы презираете меня за то, что я не лицемерю, что следую своим порывам и желаниям, не считаясь любыми препятствиями, встречающимися на пути. Вы играли с огнем с первого дня, с первой нашей встречи, и знали об этом. Вам льстило мое безмерное обожание, вам нравилась ваша власть надо мной. Я знал, что вы чувствовали, угадывал ваши тайные мысли и ждал этого момента, когда вы будете в моей власти, не сможете уйти от меня». Наступил час расплаты. Вы останетесь здесь. Теперь вы знаете все, — закончил он торжественно. Взор его был устремлен на ее лицо. Он увидел, как оно дрогнуло, и Леонид решил, что победил. Выражение его лица изменилось и озарилось нежностью и страстью. Внезапным мягким движением он опустился возле нее на колени, обвив руками ее стройное тело. Безмерная любовь и обожание преобразили облик принца. Несмотря на презрение к нему, на испытываемый гнев и усталость, от которой у нее кружилась голова, Каро поразилась перемене, происшедшей в нем, озарившей его прекрасное лицо необычайным чувством. Оба молчали, как зачарованные этим странным коротким мгновением. Голос Гамида, тихий, почти неслышный, раздался в тишине. «Я люблю вас. Я вас обожаю. Все сказанное вами забыто. Я боготворю вас и буду боготворить всю жизнь. Все эти недели я вспоминал вас, ваше лицо, звук вашего голоса. Я окружу вас несказанной роскошью. Я отдам вам всю мою любовь, жизнь, мою душу. Я люблю вас так, как никогда не любил». Принц нагнулся и поцеловал ей ноги. Даже сквозь тонкую лайку высоких ботинок она почувствовала его горячее прикосновение. Его темное лицо, склонившееся над ней, показалось ей ликом какого-то мрачного божества. Неожиданно в ее памяти встал забытый храм в пустыне. Неясные образы пронеслись перед ней. «Я теряю сознание», — с ужасом подумала она. Гамид снова обнял ее, и она чувствовала громкое биение его сердца. Опять прежняя мысль промелькнула в ее усталом мозгу. «Сейчас 20 век, и такие вещи невозможны». Глаза Гамида смотрели на нее с бесконечной нежностью. Он выглядел теперь очень юным. Каро с усилием улыбнулась. «Мне можно теперь уйти, не правда ли?» Он улыбнулся в ответ, но ничего не сказал, обняв ее голову и прижав ее к своей груди. «Гамид, вы понимаете?» — продолжала Каро. «Что?» — спросил он. По его тону нельзя было догадаться, о чем он думает. Она сдерживала слезы, стараясь сохранить спокойствие. Очень медленно Гамид произнес: «Вы поцелуете меня, Каро. Один поцелуй, который вы подарите мне сами».